Последующая история. Полный изм, как известно, был объявлен при Заведуне XVIII. Объявлен он был навечно. И никаких сомнений тут быть не может. Речь может идти только о степени полноты изложения исторической правды. Но во избежание ненужных, чисто словесных споров, уточним, что мы понимаем под полным измом. Полный ибонизм есть общественный строй, обладающий следующими признаками. Здесь нет и быть не может никаких серьезных недостатков. Если здесь и бывают недостатки, то они мелкие и быстро устраняются. Здесь зато имеют место достоинства в большом количестве. Большие и малые. Причем больших больше, чем малых. Но малых еще больше. Здесь все хорошее достигает неслыханного до сих пор расцвета. Производство материальных и духовных ценностей. Сознательность. Нравственность. Государство, политика, право, мораль и прочие надстройки отмирают. Но путем такого мощного предварительного укрепления, что, отмирают. Изобилие такое, что всего девать некуда. И повсюду лозунги. От каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Повсюду снуют высокосознательные активисты-добровольцы и уговаривают сверхсознательных граждан. Умоляем, возьмите эту норковую шубку. Ради бога, не хотите ли унитазик поставить себе из чистого золота? Сделайте милость, примите эту путевочку в санаторий на Южные острова. Всего на 2 годика. Граждане, да будьте же людьми. Возьмите кто-нибудь этот бочоночек с черной икрой. В придачу дается бриллиантовое кольцо, по преданию принадлежавшее самой императрице. Кому титул маршала с орденом большого члена? Есть свободная должность президента Академии. Кто хочет стать великим писателем? Есть готовый гениальный роман. Кто хочет... Но граждане тут настолько сознательны, что их ничем этим уже не проймешь. И только самые ультра-супер-опер-сознательные индивиды по уму, честности, талантам и прочим добродетелям, превзошедшие все, что в этом роде производила история, берут на себя тяжкий крест и на благо всех трудящихся становятся министрами, генералами, маршалами, академиками и так далее. Напяливают на себя золото и бриллианты, едят трижды опостылившие коньяки, вермуты, ликеры, ездят на курорты, ходят в оперы и балеты, живут в огромных квартирах, дачах и особняках, а в общем жертвуют своим драгоценным здоровьем, временем, силами и спокойствием ради тяжкого, изнурительного, неблагодарного труда. А рядовые высокосознательные ебанцы видят это, понимают это и благодарят их за это. Спасибочки вам, родные наши. Если бы не вы, так мы бы. Ишь, бедненький, одиночков-то понавешу. Ой, тяжело ведь. Ай, как тяжело, а несет, несет. Рудники ты наши, курочки обкушались, да? Ай-яй-яй-яй, коньячку перепили. Боже ж ты мой, как они страдают. Страдальцы ты наши. Уж какой часик странички эти читает, и читает, и читает, и читает. Отдохнул бы часик. Завтра, небось, визит делать придется.